Мэри Уилкинс. Длинная рука. Глава первая. Из дневника мисс Сары Фейрнбэнкс. Запись, сделанная вскоре после оглашения приговора. «Я берусь за перо с чувством, будто выхожу на свидетельское место в суде. Но в свою ли пользу я даю показания? Так или иначе, я не сяду добровольно на скамью подсудимых. Не стану утверждать ни своей невиновности, ни вины. Обстоятельства дела будут изложены так же бесстрастно, как если бы от них не зависела моя судьба. Пусть те, кто прочитают это, сами решат, порицать меня или оправдать. У меня другого выхода нет, ибо я осуждена на нечто неизмеримо худшее, чем виселица или пожизненное заключение. Я сама займу место судьи и присяжных, сама докажу мою вину или невиновность, если только это будет в человеческих силах. Отчаяние мое так велико, что мне уже все равно, каким окажется этот вердикт, лишь бы хоть что-то было доказано. Всеобщее подозрение ранит неизмеримо глубже, чем открытая хула. Сначала, как говорят в стенах суда, я изложу дело по порядку и во всех подробностях. Я, Сара Фейрнбэнкс, сельская учительница, мне 29 лет. Моя мама умерла, когда мне было 33. С тех самых пор, как я учительствую в Дигби, с моим отцом живет его кузен Руфус Беннет с женой. На время летних каникул они возвращаются к себе на маленькую ферму в Вермонте, а я присматриваю за домом отца. Вот уже 5 лет я обручена с Генри Эллисом. Мы познакомились в Дигби. Отец был настроен против этой помолвки и не раз угрожал лишить меня наследства, если я решусь выйти замуж без его дозволения. Поэтому Генри никогда не навещал меня дома. Я не могла заставить себя ни разорвать помолвку, ни пойти против отца. Он был уже не молод, а кроме меня от нашей некогда большой семьи никого не осталось. Я свято убеждена, что родители должны чтить своих детей, как и дети родителей, но знаю и другое. Даже если родители несправедливы, в 9 случаях из 10 брак, заключенный без отчего благословения, не приносит счастья. Иногда мне казалось, что Генри не заслуживает такого отношения, поэтому я решила, если он встретит другую девушку, я не буду противиться. К тому же с годами я не становлюсь привлекательнее. Недавно в Дигби появилась новая молодая учительница и поселилась в том же доме, что и Генри. Я слышала, что он оказывает ей знаки внимания, но хотя сердце мое разрывалось, ни во что не стало вмешиваться. Говорили, что она единственный отпрыск состоятельной семьи. Мне же всегда казалось, что Генри нужна богатая невеста, потому что сам он беден и не очень целеустремлен. 5 недель назад закончился учебный год, и я вернулась домой на каникулы. Перед самым отъездом ко мне приходил Генри и умолял выйти за него замуж. Я снова отказала ему. Никогда прежде собственный отец не казался мне таким бессердечным и жестоким. Генри сказал, что навестит меня в каникулы, а когда я возразила, что ему не следует приезжать, он разгневался и ответил: «Но подобные глупости не стоят того, чтобы их повторять». Генри очень мягкий, добрый человек, он не обидит и мухи. Вечером того же дня, когда я вернулась домой, отец повздорил с Руфусом Беннетом по поводу кленового сиропа. Этот сироп Беннет заготавливал на ферме в Вермонте и продавал отцу. Отец с выгодой перепродал его в Бостоне. Прежде он держал магазин, но давно закрыл его, а теперь промышлял только оптовой торговлей, которая приносила ему изрядные барыши. В Нью-Гемпшире и Вермонте он покупал в основном масло, яйца и сыр. Руфус Беннет заявил, что, учитывая общую прибыль, отец не доплачивает ему. Отец же вышел из себя и обвинил кузена в том, что тот его обвешивает, на что Руфус выругался и схватил отца за горло. Его жена кричала: «Прекратите, прекратите, о боже, он убьет его!» Я подошла к Руфусу, положила руку ему на плечо. «Руфус Беннет», — сказала я, — «отпустите моего отца». В ответ он лишь сверкнул безумными глазами. Тогда я направилась к письменному столу, в ящике которого отец хранил пистолет, с тех пор, как недавно в нашей деревне ограбили несколько домов. Я достала пистолет, поймала Руфуса за руку и приставила дуло к его виску. «Отпустите моего отца!» – воскликнула я. «Или я выстрелю!» На этот раз Руфус послушался, и отец осел на пол. Его лицо было ужасного истинно багрового цвета. А мы с женой Беннета бросились приводить его в чувство. «Руфус Беннет», – сказала я, – «сходите к колодцу и принесите воды». Он снова послушался, но когда отец очнулся, бросил на него взгляд полной ярости. «Я еще поквитаюсь с тобой, Мартин Фэйрбэнкс, никчемный старикашка», – буркнул он и выскочил в соседнюю комнату. Вскоре мы уложили отца в постель. Его спальня находилась на первом этаже рядом с гостиной. Руфус с женой располагались в северном крыле, а я в южном. Той ночью я не затворила дверь и всю ночь не могла уснуть. Я прислушивалась к тому, что происходило в доме, но не слышала ни звука. Руфус с женой поднялись очень рано. Не пробило и 9, как они тронулись в Вермонт. Дорога до Вермонта занимает целый день, поэтому дома они должны были оказаться около 9 вечера. Жена Руфуса прослезилась, прощаясь с отцом, но сам Руфус даже не подошел к нам. В тот день он с нами не завтракал. Даже спина его, когда он выходил со двора, казалась мне угрожающей. Тем временем около 7 я помыла посуду после чая и вышла на северное крыльцо. Там на нижней ступени сидел отец. Дул прохладный ветер, хотя днем было очень жарко. «Я хочу знать, часто ли ты виделась с этим твоим Элисом в последнее время?» – сказал отец. «Не слишком», – ответила я. «Он приходил к тебе в последний день перед отъездом?» «Да, сэр», – призналась я. «Приходил». «Бог мне свидетель, если ты еще хоть слово скажешь этому малому. Я не посмотрю, что ты моя дочь, вышвырну, как собаку», – воскликнул он. «Пока я жив, не смей больше с ним разговаривать». Я не ответила, лишь села рядом и подняла на него глаза. Отец отпрянул и схватился за горло, там, где вчера его душил Руфус. На его шее все еще виднелись синеватые отпечатки ладоней. «Жалеешь, что он меня не убил?» – вскричал отец. «Я спасла тебе жизнь!» «Куда ты дела пистолет?» «Положила на место», — ответила я. Я обошла дом и села на западном крыльце у парадного входа. В это время зазвонил колокол к вечернему молитвенному собранию, которое устраивалось каждый вторник. Из соседнего дома вышли его хозяйки, старые девы Фиби Доул и Мария Вудс, портнихи. Фиби поинтересовалась, уехал ли Руфус Беннет. Мария обошла дом. Вскоре они двинулись дальше, а невдалеке показалось еще несколько человек. Когда все прошли, стало тихо, как в могиле. Я долго сидела одна, пока ночные тени не подсказали мне, что взошла луна. Тогда я удалилась к себе в комнату и приготовилась ко сну. Я долго плакала и не могла уснуть. Меня терзала мысль о том, что не осталось никакой надежды выйти замуж за Генри. Не вечно же ему меня ждать? Мне вспомнилась та, другая. Куда бы ни устремился мой взгляд, везде мне чудилось ее красивое лицо. В конце концов, я уснула в слезах. Поднялась я в 5 утра. Отец требовал завтрак к 6. Когда мы с ним жили одни, кухонную печь всегда растапливал он. Однако же в это утро я не слышала, как он ворочает угли, и рассудила, что отец настолько сердит, что не стал разводить огонь. Я открыла шкаф, где висело синее ситцевое платье, в котором я обычно выполняла работу по дому. В этом шкафу оно провисело весь учебный год. Я уже сняла его с вешалки, но тут мое внимание привлекло платье, которое было на мне прошлым вечером. 2 года это платье из тонкого зеленого шелка, расшитое белыми колечками, считалось выходным, но теперь в жару я носила его и дома. Это был самый легкий мой наряд. Накануне вечером, думая, что Генри может приехать из Дигби и навестить меня, как он несколько раз делал прошлым летом, Я надела зеленое платье, чтобы выглядеть как можно лучше. Мне бросилось в глаза темное пятно на зеленом шелке. Я поспешно бросила синее на постель и поднесла зеленое к окну. Оно было в пятнах, отвратительно мокрых брызгах на лифе и на правом рукаве. «Что такое на моем платье?» – сказала я. Это было похоже на кровь. Я понюхала пятно, и от запаха мне сделалось дурно, хотя я лишь приблизительно представляла себе запах крови. Я решила, что случайно забрызгала платье прошлым вечером. «Если это кровь», – сказала я себе, – то пятна нужно вывести немедленно, иначе платье будет испорчено. Я слышала, что пятна от крови выводят, посыпав ткань мукой с обратной стороны. Схватив платье, я бросилась на черную лестницу, которая вела прямо на кухню. Печь в самом деле стояла холодная. Все было тихо и неподвижно, лишь часы тикали на полке. Когда я направилась в кладовую, в сарае замяукала кошка. Из сарая во двор вел лаз с дверкой на мягких кожаных петлях, чтобы наша мальтийская кошка могла выходить на улицу, когда ей заблагорассудится. Лаз этот находился рядом с восточной дверью сарая. Я впустила кошку в кухню и взяла в кладовой муку, которую развела водой и нанесла на пятна с изнанки. Затем я повесила платье сушиться в чулан, где хранилась старая одежда отца. Я развела огонь, испекла печенье и сварила яйца пашот. Затем я открыла дверь гостиной и крикнула: «Отец, завтрак готов!» Внезапно я вздрогнула. На двери в гостиную было красное пятно. Сердце оглушительно забилось у меня в груди. «Отец!» – закричала я. «Отец!» Ответа не было. «Отец!» – крикнула я снова как можно громче. «Почему ты молчишь? Что случилось?» Дверь в его спальню была открыта. Мне померещилось там что-то красное. Взяв себя в руки, я подошла к отцовской спальне. Там над комодом висело небольшое зеркало, и в нем отражалась кровь. Это было первое, что я увидела. У меня будто двоилось в глазах. Отец был и в зеркале, и на кровати. Он был мертв, ночью его убили. Глава вторая. Полагаю, я упала без чувств, потому что, когда я пришла в себя, то лежала на полу и не сразу вспомнила, что произошло. Когда же память моя восстановилась, меня охватил леденящий ужас. «Нужно немедленно запереть все двери», – подумала я, – «иначе убийца вернется». Я попыталась встать, однако ноги меня не слушались. Я снова опустилась на пол. Из комнаты я выбралась ползком на четвереньках. Сначала я устремилась к парадному входу. Он был заперт на ключ и засов. Тогда я проверила северную дверь, но и там было заперто. Северная дверь в сарай была закрыта на задвижку. Я направилась к двери, которой мы почти не пользовались, к восточной двери сарая, той самой с лазом для кошки, но она была закрыта на крючок, а щеколды у этой двери никогда не было. Дом был заперт изнутри. «Убийца в доме!» Эта мысль поразила меня, словно удар молнии. Вскочив на ноги, я откинула крючок, выбежала во двор и бросилась в деревню. Чтобы добраться до ближайшего дома, где живут Фиби Доул и Мария Вудс, нужно пересечь поле. Я не думала у них задерживаться, чем смогут помочь мне женщины. Но Фиби выглянула из окна, и я забежала в их двор. «Что случилось?» – спросила Фиби, открыв окно. «Что с тобой, Сара Фэйрбэнкс?» Рядом с Фиби в окне появилась Мария Вудс. Она побледнела до такой степени, что лицо ее сравнялось цветом с растрепанными седыми волосами. Должно быть, мой вид напугал ее. «Отец! Отец убит в собственной постели!» – крикнула я. Мария Вудс тоже вскрикнула и пропала из виду. Она упала без чувств. Не знаю, побледнела ли Фиби, она всегда бледная, но взгляд, которым она меня наградила, я никогда не забуду. Думаю, в эту минуту она заподозрила меня. Фиби взглянула на Марию, но задала мне еще один вопрос. «Он ни с кем не ссорился?» «Только с Руфусом», — ответила я, — «но он уехал». Фиби принялась приводить в чувство Марию, и я побежала в деревню. Что я делала дальше, может подтвердить сотни человек. Они расскажут, как я звала врача и помощника шерифа, как возвращалась домой впереди, объятый ужасом толпы, как все сгрудились в дверях и смотрели на моего отца. Но только врач осмелился очень осторожно прикоснуться к нему, чтобы убедиться, что он и в самом деле мертв, как пришел коронер и так далее. Пистолет лежал рядом с отцом на кровати, но из него не стреляли, пуля осталась на месте. Пистолет был заляпан кровью. У отца на голове вздулся кровоподтек, должно быть, от удара рукояткой. Но смертельную рану в грудь нанесли каким-то колющим инструментом. Порез был неровным, видимо, оружие давно нуждалось в заточке. Они обыскали дом, желая убедиться, не прячется ли убийца внутри. Все перешептывались, и до моего слуха то и дело долетало имя Руфуса Беннета. Казалось, про его ссору с отцом знали все. Это было странно, ведь у Фиби не было времени разнести новость, а больше я никому не рассказывала. Заглянули и в чулан с зеленым платьем, но лишь проверили, не прячется ли там кто, и ничего необычного не заметили. В шкафу было темно, да и искали они совсем другое. Помощник шерифа и соседи, затем и сам шериф с другими полицейскими, которых вызывали телеграммой, все они подозревали Руфуса Беннета. Их интересовали только доказательства того, что он вернулся и убил отца, и ничто иное. Они считали, что орудием убийства стала длинная отвертка, которую Руфус позаимствовал у соседа и так и не вернул. Следы его пальцев, оставшиеся в горле отца, якобы совпадали с кроватными отпечатками на двери гостиной. По всеобщему мнению, Руфус прокрался в дом через восточную дверь пристройки еще вечером, когда мы с отцом сидели на ступенях. Затем он спрятался, возможно, в том самом шкафу, где висело мое платье, а ночью выбрался, убил отца и скрылся. Никто не удивился моему рассказу о том, что утром все двери были заперты изнутри. Они сами проверили все окна, тоже заперты, за исключением нескольких, да и в тех рама была приподнята лишь чуть-чуть и закреплена. Так что снаружи открыть их было нельзя. Отец нередко имел при себе крупные суммы и всегда следил, чтобы дом запирался надлежащим образом. Следователи заметили все эти неувязки, но каким-то образом и их умудрились приспособить под свою теорию, так что вскоре два помощника шерифа отправились арестовывать Руфуса Беннета. Тогда меня еще ни в чем не заподозрили, и никто не следил за мной. Соседи были очень любезны и освободили меня от бремени последнего дочернего долга, почти невыносимого, учитывая обстоятельства. Провели дознание, и откровенно рассказала все, что мне было известно, умолчав лишь о кровавых пятнах на платье, сама не знаю почему. У меня и в мыслях не было, что преступление могла совершить я сама, и раз я была невиновна, мне не хотелось оказываться под подозрением. Весь тот день со мной оставались две соседки, миссис Холмс и миссис Адамс. Ближе к вечеру они удалились в залу, которую нужно было приготовить к похоронам. Я же осталась одна на кухне. Сидя у окна, я вспомнила о зеленом шелковом платье и достала его из чулана. Пятна практически исчезли. Я стряхнула с них остатки муки и бросила в огонь, а платье отнесла наверх и повесила у себя в шкафу на прежнее место. Соседки остались у меня ночевать. На следующий день, это был четверг, около 3 часов я отправилась к Фиби Доул по поводу траурного наряда. Соседки убедили меня, что мое черное шелковое платье следует перешить и отделать крепом. Дома была только Мария Вудс. Завидев меня, она вскрикнула и не сдержала слез. Выглядела она так, будто рыдала уже не первый час. Ее глаза покраснели. «Фиби ушла к миссис Уитни на примерку», – всхлипнула она. «Я хочу слегка перешить свое черное шелковое платье», – сказала я. «Она скоро вернется». Я положила платье на диван и опустилась рядом. Никто не обсуждает фасоны с Марией. Она хорошо шьет, но все решения принимает Фиби. Мария Вудс всхлипывала, как ребенок, не отводя от лица уже промокший платок. Ее плечи сотрясались от рыданий. Что до меня, то я была словно камень, не могла плакать. «Ох!» – Наконец выдохнула она. «Я знала, знала, я так и говорила Фибе. Я знала, что так и будет, я знала». С этими ее словами моя апатия мгновенно исчезла. «Что вы имеете в виду? Когда Фиби вернулась во вторник и сказала, что Беннет поссорился с вашим отцом, я так и знала, что это произойдет», – всхлипнула она. «У него был ужасный характер». «Фиби знала, что отец поругался с Руфусом?» «Да», – ответила Мария. «Откуда?» «Она шла к миссис Ормсби, несла той ее коричневое платье из альпаки и срезала путь через ваш двор. Вернувшись, она передала мне все, что слышала». «Вы рассказали это еще кому-нибудь?» – спросила я. Мария ответила, что не помнит, но вполне вероятно. Потом она вспомнила, что Фиби говорила об этом Харриет Сарджент, когда та приходила на примерку. Теперь я поняла, почему все знали о ссоре. Мне показалось странным, что Фиби спрашивала у меня, не ссорился ли отец с кем-нибудь, но я промолчала. Фиби не заставила себя ждать. Я переоделась, и она отметила, где нужно перешить, а где отделать крепом. Сама я в этом практически не участвовала. Платье мало меня заботило, и в любом случае мое вмешательство ничего бы не изменило. Фиби всегда поступает по-своему. В вопросе о нарядах все наши женщины у нее под каблуком. Их платье – зримое тому доказательство. Вешая мое черное платье на плечики, Фиби сказала: «Послушай, примерно 3 года назад тебе в Дигби пошили зеленое шелковое платье, верно?» «Да», – ответила я. «Почему бы не покрасить его в черный?» – предложила она. «Красить такой тонкий шелк – одно удовольствие. Платье получится прекрасное». Я не ответила, и тогда она предложила забрать его у меня и вернуть уже перекрашенным. Я поблагодарила ее за любезность, но не согласилась и не отказалась. В то время я не могла думать ни о чем, кроме ужасной беды, в которую попала. «Завтра я зайду и заберу его», – заявила Фиби. Я сказала спасибо. Мне вспомнились пятна, и снова мои мысли обратились к моему несчастью. Все это время Мария Вудс сидела здесь же вся в слезах. Наконец Фиби нетерпеливо обернулась к ней. «Мария, если ты не можешь вести себя спокойно, то лучше отправляйся наверх», – велела она. «Ты только расстраиваешь Сару. Посмотри на нее и подумай, какое у нее горе и как она держит себя в руках». «У меня тоже горе», – визгливо всхлипнула та. «Да, у меня тоже горе». «Мария Вудс, выйди из комнаты», – приказала Фиби таким тоном, что вздрогнула даже я, хотя и пребывала все это время как будто в полусне. Мария поднялась и, не сказав ни слова, покинула комнату, сотрясаясь от рыданий. «С тех пор, как убили твоего отца, она сама не своя», – спокойно объяснила Фиби, не отвлекаясь от платья. «Мария слишком впечатлительная, приходится иногда прикрикнуть на нее, это ей только на пользу». Я кивнула. Марию все считали милой, но слабой женщиной. Фиби, которая без сомнения была очень к ней привязана, казалось, всю жизнь опекала ее и ограждала от забот. Они жили вместе с самой юности. Фиби очень высока ростом и худа. Несмотря на бледность, она не болела ни дня в своей жизни. Она некрасива, но ее бесцветное лицо, обрамленное мягкими прядами седых волос, светится суровой добродетелью и преданностью. Как только платье было готово, я отправилась домой. Тем вечером меня навестил Генри Эллис. Я не думаю, что нужно описывать его визит в подробностях. Достаточно будет сказать, что он выказал мне полное сочувствие и поддержку, и я приняла их. Впервые за это время я расплакалась, и он утешил меня. Генри приехал из Дигби и привязал коня во дворе. В 10 вечера он пожелал мне доброй ночи и уже выводил лошадь за ворота, когда к нам подбежала миссис Адамс. «Это не ваше?» – спросила она, протягивая желтую ленту, завязанную искусным узлом. «Генри, это же лента с твоей плетки», – сказала я. «Действительно», – согласился он, рассмотрев ее повнимательнее. «Верно, я обронил ее». Он положил ленту в карман и ускакал прочь. «Он обронил ее не сегодня», – воскликнула миссис Адамс. «Я нашла ее во дворе в среду утром и вспомнила, что видела желтую ленту у него на плетке». Глава 3. Я ничего не ответила миссис Адамс, но решила, что Генри, видимо, все-таки приезжал во вторник вечером и даже заходил в наш двор, лишь бы быть поближе ко мне, хотя дом был заперт и я спала. Меня кольнула совесть, потому что я не смогла удержаться от радости даже теперь, когда отец лежал в доме мертвый. Похороны прошли тихо и скромно. Это был мучительный день. В скорости мы узнали, что в Вермонте арестовали Руфуса Беннета. Он ничуть не сопротивлялся полиции и без труда доказал, что в момент убийства находился у себя на ферме. Несколько свидетелей подтвердили, что когда мы с отцом сидели на крыльце, Руфус был в поезде, который уже выехал за пределы штата и во весь опор мчал его к дому. Отвертка, которой предположительно было совершено убийство, нашлась у соседа, которому она принадлежала, в комоде его жены. Беннет вернул отвертку, а жена соседа взяла ее, чтобы прикрутить крюк для картины. С Руфуса сняли обвинение и отпустили. Затем миссис Адамс рассказала, что нашла желтую ленту, и арестовали Генри, потому что у него был мотив отправить отца в мир иной. Все знали, что отец противился нашему браку. Кроме того, Генри подозревали в том, что он имел виды на мое наследство. Между прочим, выяснилось, что у отца было больше денег, чем даже я могла предположить. Генри, как считалось, прискакал тем вечером в наш двор и потерял там ленту. Но один из конюших, ухаживавших в Дигби за лошадью и коляской Генри, показал, что нашел желтую ленту во вторник вечером, до того, как Генри вернулся. Таким образом, в распоряжении следствия оказались две одинаковые желтые ленты. Та, которую нашли в Дигби, точнее, подходила к тому месту, где она крепилась к плетке. Кроме того, с помощью вскрытия установили час убийства. И когда сопоставили его со временем возвращения Генри в конюшню, все подозрения отпали. Если судебные медики не ошиблись насчет часа смерти, то будь Генри убийцей, он бы не успел вернуться так быстро. Его отпустили, но все же не перестали подозревать. Многие до сих пор верят в его виновность, другие в мою. Некоторые считают, что мы были сообщниками. Отпустив Генри, арестовали меня. Больше обвинять было некого. У убийства должен быть мотив, и я была последней, у кого он оставался. В отличие от прочих подозреваемых, отпущенных во время предварительного следствия, меня отправили в Дедем, где 4 недели я провела в тюрьме, чтобы потом предстать перед судом присяжных. Ни в ходе предварительного следствия, ни перед судом мне не позволили изложить все прямо и по порядку, как я делаю сейчас. Мне было велено отвечать на вопросы и не говорить лишнего, чему я повиновалась. Я ничего не понимаю в законах, я старалась вести себя благоразумно, чтобы не повредить ни себе, ни Генри. О зеленом шелковом платье я умолчала. Когда меня арестовали, то обыскали дом, но ничего не нашли. Фиби забрала платье в перекраску. Она зашла за ним на следующий же день, когда я собирала фасоль за домом и, не спросясь, забрала его из шкафа. Когда я вернулась из Дедема, она сама принесла его и сказала: «Я подумала, принесу, порадую тебя, смотри, как хорошо перекрасилась». Она странно на меня посмотрела, как будто заглянула в самую душу, готовясь ужаснуться тому, что могла там увидеть. Не знаю, что значил этот взгляд. Может быть, я пропустила одно из пятен, и она его заметила. Думаю, если бы я не вывела пятна, то меня бы повесили за убийство. Но у суда не было против меня улик, поэтому я вернулась домой свободной женщиной. Ведь если бы вешали за одни только мотивы, разве хватило бы на земле палачей? Оружие, которым я могла бы совершить убийство, не сыскали. Не нашли и крови на моей одежде. Единственное, что указывало на меня, кроме злосчастного мотива, было то, что все окна и двери на утро оказались заперты. То, что я сама рассказала об этом, конечно, поколебало важность этой улики. Кроме того, некоторые полагали, что в панике я могла ошибиться. Была даже версия, что убийца собирался расправиться и со мной, и нарочно запер дом, чтобы ему никто не помешал. Но в последний момент мужество отказало ему, он позволил мне бежать и сам скрылся вслед за мной. Кто-то полагал, что он намеревался выпытывать у меня, где отец спрятал деньги, но ему не хватило духу довести дело до конца. В тайнике, о котором знала только я, отец спрятал немалую сумму. Однако дом не обыскивали, не был выдвинут ни один ящик бюро, золотые отцовы часы, как и всегда, покоились под подушкой. Даже бумажник, лежавший в жилетном кармане, остался нетронутым. В нем было несколько банкнот, свернутых в трубочку, и монеты. Мне кажется, если бы пропали часы и кошелек, никому и в голову не пришло бы меня заподозрить. Как я уже сказала, меня отпустили за недостаточностью улик, и я вернулась домой, свободной, но не очищенной от страшного подозрения. Вот мой рассказ и дошел до сегодняшнего дня. Я вернулась вчера вечером. Генри Эллис навестил меня. Больше он не приедет. Я запретила. Вот что я сказала ему. Я знаю, что ты ни в чем не повинен. Ты знаешь, что не повинна я. Для всех остальных мы до сих пор под подозрением. Я в большей, ты в меньшей степени. Если станет известно, что мы не расстались, эти подозрения только окрепнут. Мне все равно, что станет со мной, но меня беспокоит твоя судьба. Если ты покинешь меня, это позорное клеймо исчезнет, особенно если ты женишься на другой женщине». «Я не женюсь на другой женщине», – перебил меня Генри. «Не скрою, я обрадовалась его словам, но они не поколебали моей решимости. Если ты повстречаешь хорошую женщину, которая сможет полюбить, то лучше тебе жениться на ней. Никогда!» – снова перебил он и попытался обнять меня, но я отстранилась. «Что с тобой?» – спросил он. «Что ты задумала?» «Найду убийцу моего отца», – ответила я. Генри странно на меня посмотрел и, прежде чем я успела его остановить, заключил меня в объятия и поцеловал в лоб. «Бог мой свидетель, Сара, я верю, что ты невиновна», – произнес он, и в тот момент я окончательно поняла, что в силах совершить задуманное. «Я найду убийцу отца. Поиски начну завтра». Сначала нужно провести тщательный обыск дома, какой не проводил еще ни один следователь. Каждую комнату я хочу по линейке расчертить на квадратные ярды и каждый ярд изучить как математическую задачу. Я убеждена, что невозможно войти в дом и совершить преступление, совсем не оставив следов. Для тех, кто умеет обнаружить их и воспользоваться ими, эти следы, словно известные величины в алгебраическом уравнении. Возможно, я не останусь без помощи. Генри пообещал больше не приезжать, но собирается прислать из Бостона знакомого детектива. На самом деле детектив его кузен, иначе мне нечего было бы и надеяться заполучить его, даже если бы я предложила много денег. По словам Генри, его кузен уже с легкостью распутал несколько чрезвычайно сложных дел, но слаб здоровьем. Расследования раздражают его нервы, да и в деньгах он не нуждается. Врачи запретили ему в ближайшее время браться за работу, но Генри уверен, что на него можно положиться. «Сейчас я отложу перо и пойду спать. Завтра среда. Отец уже мертв 7 недель. Утром я примусь за дело, в котором преуспею, если это окажется в моих силах, и на то будет воля Всевышнего». Глава 4. Последующие страницы также взяты из дневника миссис Фэрнбэнкс, но написаны после тех, которые уже представлены вниманию читателя. Среда, вечер. Каждый день я буду подробно описывать, чего достигла в осмотре дома. Я начала с первого этажа, с залы, где не ожидала найти никаких особенных улик. С помощью мела и линейки я расчертила пол на квадратные ярды, и, опустившись на четвереньки, все внимательно изучила. На ковре я не нашла буквально ничего, кроме пыли, двух обычных булавок и голубого шелкового лоскутка длиной в 3 дюйма. Потом я сходила за совком и щеткой и подмела пол ярд за ярдом. Сор я сыпала в белую картонную коробку и вынесла на яркое солнце. Так я обнаружила коричневую нитку длиной в 5 дюймов, очевидно упавшую с чьей-то одежды. Голубой лоскуток и эта нитка – все, что я сегодня нашла. Вряд ли их можно посчитать за улики. Думаю, эти находки сможет объяснить жена Руфуса. Я уже написала ей. Сегодня меня никто не навещал. Днем я ходила в магазин за продуктами, где все умолкли при моем появлении. Продавец принял мои деньги с таким лицом, как будто я протянула ему отраву. Четверг, вечер. Сегодня я обыскала гостиную, в которую выходит спальня отца. На ковре нашла два кровавых отпечатка ноги. До сих пор их никто не замечал, наверное, потому что сам ковер красно-белый. Тут мне пригодился микроскоп, который я прежде использовала только на уроках. Следы от правой ноги ведут в гостиную из спальни, один ярче другого, но оба нечеткие. Убийца, видимо, был босс или в одних чулках. Во всяком случае, передняя часть отпечатка оказалась гораздо шире, чем носок ботинка. Я приложила отцовский ботинок к более отчетливому следу. Больше ничего нового в гостиной я не обнаружила. Кровавые пятна на дверях, о которых я уже писала, до сих пор не смыты. Сперва шериф не велел, потом я. Эти пятна двух видов. Одни, видимо, остались после соприкосновения с испачканной одеждой, другие выглядят так, как будто сначала за дверь схватились окровавленной рукой, а потом размазали отпечаток. На двери в спальню никаких следов нет, они есть только на двери, ведущей к выходу, и двери буфетной. На самом деле буфетная – это вместительная кладовка, хотя я храню там только лучшую посуду и варенье. Пятница вечер. Сегодня я обыскала буфетную. На одной из полок, примерно на высоте моих плеч, кровавое пятно. Убийца, видимо, ухватился за нее, чтобы удержать равновесие. Может, ему стало дурно после того, что он совершил. Рядом стояло несколько баночек с конфитюром, их никто не трогал. Только кровавое пятно на краю полки. На полу буфетной под полками я нашла пуговицу, очевидно, с мужской одежды. Это простая черная брючная пуговица с обрывком белой нитки, застрявшей в дырочках. Видимо, один раз она уже отрывалась и ее пришили кое-как. Думаю, она принадлежала либо одинокому мужчине, либо мужчине с ленивой женой. Если одна черная пуговица пришита белой ниткой, то и другая будет пришита также. Возможно, и зря, но я считаю эту пуговицу уликой. Жена Руфуса перед отъездом хорошо вымела буфетную. Ни Руфус, ни мой отец не могли ничего там оставить. Они даже близко к ней не подходили. Пуговицу потерял убийца. Я завела белую картонную коробку для улик. В нее я положила пуговицу. Сегодня вечером приходила Фиби Доул с перекрашенным шелковым платьем. Она ко мне очень добра. Заодно Фиби слегка перекроила платье и заставила меня его примерить. Почему-то меня встревожило щелканье ее портновских ножниц. Мне совершенно не хотелось думать об одежде. Надеюсь, я вела себя не слишком неблагодарно, ведь она единственная, кроме Генри, кто не переменился ко мне после того, что случилось. Фиби спросила, чем я занимаюсь, и я сказала, что ищу убийцу отца. «Нашла какие-нибудь улики?» – поинтересовалась она, и я ответила, что, кажется, да. Тогда я уже обнаружила пуговицу, но мне не хотелось о ней говорить. Фиби рассказала, что Мария плохо себя чувствует. Я видела, что Фиби все время косится на кровавые следы на дверях и объяснила, что не хочу отмывать их, потому что они могут помочь найти убийцу. Она пригляделась к самым ярким из них и заявила, что не понимает, как они могут помочь. Отпечатков пальцев все равно не осталось, а кровь на дверях постоянно будет пугать меня. «Меня уже ничего не пугает», — ответила я. Суббота. Сегодня я обнаружила то, что никак не могу понять. Я обыскивала спальню, где отец встретил свой страшный конец. Конечно, самые жуткие следы уже убрали. Кровать и ковер вычистили, но ужас произошедшего не оставил комнату. Призрак убийства все еще не покинул ее. Поначалу мне даже казалось, что я не смогу войти. Однако, переборов себя, я совершила странное открытие. Отец не носил при себе крупных сумм, но имел привычку хранить их дома. Ведь до ближайшего банка от нас больше 10 миль езды. Однако он был осторожен. У него был тайник, о котором не знал никто, кроме меня. Рядом с его кроватью стоял туалетный столик. Под ним, точнее, под его столешницей, был приделан большой кожаный кошель, где отец и хранил деньги. Помню, как горели его глаза, когда он поведал мне свой секрет. Обычно тайники ищут внутри либо сверху, а я вот обманул силу притяжения. Обыскивая спальню отца с учетом этой его странной системы, я и сделала свое открытие. С самого начала я решила искать не только тайные мотивы преступника, но и все, что было намеренно спрятано, неважно по какой причине. Что-нибудь из прежней жизни отца, что он сам скрывал и что могло послужить мотивом неведомому преступнику. В бумажнике под столешницей хранилось приблизительно $500, но их уже положили в банк. Я прощупала донце бюро и сиденье стульев. Если не считать кресло-качалки, в комнате стояло два стула, оба деревянные с плоскими сиденьями. Под сиденьями ничего не было. Тогда я перевернула стулья и принялась изучать их ножки. Мое сердце сжалось, когда на одной из них я увидела аккуратно прибитую кожаную нашлепку. Я принесла сапожный молоток и вытащила гвозди. Ножка была выдолблена и туго набита ватой. Когда я вытащила вату, внутри оказалось старомодное золотое кольцо, похожее на обручальное. Я поднесла его к окну. Внутри было выгравировано «Любовь продлится вечно» и две даты. Одна 40-летней давности, другая – август прошлого года. Видимо, кольцо никогда не надевали. Сама надпись и первая дата, очевидно, сделаны давно, но совершенно не затерты. Вторая дата выглядит так, будто ее сделали недавно. Эта вещь не могла принадлежать моей матери. У нее не было колец, кроме обручального. С ним ее и похоронили. Мне кажется, отец хранил кольцо, которое я нашла в ножке стула много лет. Но почему? Что это значит? Вряд ли это улика. Вряд ли это откроет мне мотив убийства. Тем не менее, я положу кольцо в белую коробку. Воскресенье вечер. Сегодня я, разумеется, сделала перерыв в своих поисках. Иногда мне кажется, что вся наша деревня считает меня виновной. Как я всю жизнь выглядела, как вела себя. Я долго смотрела на свое отражение, пытаясь разглядеть порок, который они видят в моем лице. Сегодня около 3 часов дня, в то самое время, когда все заканчивали воскресный обед, в северную дверь постучали. На пороге стоял странный молодой человек с большой книгой под мышкой. Он был худ, гладко выбрит и держал себя как священник. «У меня здесь книга, которую я считаю достойной вашего внимания», – начал он. Но я лишь посмотрела на него в изумлении, не понимая, почему этот книготорговец не чтит день субботний. Его губы слегка дрогнули. «Это библейская энциклопедия», – произнес он. «Не думаю, чтобы я в ней нуждалась», – ответила я. «Насколько я понимаю, вы мисс Сара Фейрнбэнкс?» «Да, так меня зовут», – холодно сказала я. «Меня прислал мистер Генри Эллис из Дигби», – объяснил он. «Меня зовут Дикс, Фрэнсис Дикс». Тут я поняла, что это кузен Генри из Бостона, детектив, приехавший мне на помощь. К моим глазам подступили слезы. «Вы так добры ко мне», – выдавила наконец я. «Напротив, я крайне эгоистичен», – возразил он. «Мне лучше войти в дом, иначе, если соседи увидят, как я торгую в воскресенье, покупателей мне не видать». «А я ведь приехал сюда торговать, мисс Фейрнбэнкс. У меня серьезные виды на вашу деревню». Я впустила его и показала все, что успела записать, а он внимательно прочитал. Закончив чтение, он долго сидел молча со странной задумчивой гримасой на лице. «Распутаем это дело за 3 дня, не больше», – внезапно произнес он. Лицо его прояснилось, и он посмотрел на меня со значением. «Я рассчитывала скорее на 3 года», – призналась я. «Говорю вам, за 3 дня», – повторил он. «Где тут можно поселиться, пока я торгую этой удивительной и интереснейшей книгой?» «У вас нельзя, разумеется, а гостиницы тут нет. Как вы думаете, Ваши соседки-портнихи, Фиби Доул и та, другая, примут меня на постой? Я сказала, что они никогда не пускали к себе постояльцев. Я все же схожу, спрошу, заявил мистер Дикс и тут же ушел с книгой под мышкой, как будто его и не было. Я никогда не встречала людей, которые двигаются так быстро и бесшумно. Неужели этот человек за 3 дня докажет мою невиновность? Видимо, ему удалось договориться с Фиби, потому что вечером я видела, как они шли на собрание. Уверена, завтра он появится здесь очень рано. Глава 5. Понедельник, вечер. Как я и ожидала, детектив пришел рано. Я поднялась с рассветом и вскоре увидела, как он идет со своей книгой по сверкающему росой полю. Дом Фиби он покинул тайком с черного хода. Мистер Дикс велел мне принести отцовский пистолет, затем мы вышли на задний двор. «Стреляйте», – сказал он, сунув пистолет мне в руки. Как я уже говорила, пистолет до сих пор был заряжен. «Выстрел разбудит всех соседей», – возразила я. «Стреляйте», – повторил он. Я изо всех сил нажала на спусковой крючок. «Не получается», – призналась я. «А ведь вы довольно сильная женщина, не так ли?» «Да, меня считали сильной. Как много я наслушалась о силе своих женских рук и о том, что они могли нанести смертельный удар». Мистер Дикс забрал у меня пистолет и повертел его в руках. «Я бы смог выстрелить», – произнес он, – «но не стану. Не к чему будить соседей». «Это тоже указывает на меня», – с отчаянием сказала я. «Убийца пытался выстрелить, но не смог. Это указывает не на вас, а на убийцу». Мы вернулись в дом, где мистер Дикс долго изучал мою коробку с уликами. Обнаружив там кольцо, он поинтересовался, есть ли в нашей деревне ювелир. Я ответила, что нет, и что мой отец часто ездил по делам в Актон, расположенный в 10 милях от нас. Детектив внимательно рассмотрел пуговицу, которую я нашла в буфетной, и попросил показать одежду отца. Кроме костюма, в котором его похоронили, у отца был еще один, который висел в шкафу в его комнате. Кроме того, там же были 2 пальто, фрак, крапчатые брюки и 2 черных жилета. Мистер Дикс проверил пуговицы, но все были на месте. Еще один старый костюм висел в чулане рядом с кухней, но и там не пропало ни одной пуговицы. «Что делал ваш отец в тот день, когда его убили?» Я припомнила, что он распаковывал посылки, которые пришли из Вермонта, и работал в саду. Что на нем было надето? Кажется, крапчатые брюки и черный жилет. Пиджак во время работы он не надевал. Мистер Дикс молча вернулся в комнату отца. Я последовала за ним. Он подошел к шкафу, вынул брюки и жилет и внимательно их осмотрел. «Он что-то надевал сверху?» «Конечно, комбинезон», – воскликнула я, вспомнив, как видела отца в саду в синем комбинезоне, натянутом до подмышек. «Где он?» «Разве он не висит в чулане при кухне?» «Нет». Мы снова проверили чулан, затем принялись обыскивать сарай. Кошка протиснулась через свой лаз и начала тереться об наши ноги. Мистер Дикс остановился погладить ее, затем быстро вышел наружу через дверь, рядом с которой был лаз. Я двинулась за ним, но он остановил меня взмахом руки. «В доме Фиби Доул нет окон, выходящих на эту сторону», – объяснил он, – «но есть задняя дверь». Я наблюдала за ним из дверей. Он медленно прошел по тропинке, огибающей мой дом и ведущей через поля к дому Фиби. Пошарив в кустах шиповника, он остановился у старого колодца. Колодец этот пересох много лет назад, и его давно засыпали камнями и мусором. Сверху его закрывали доски, придавленные булыжниками. Бросив быстрый взгляд на дом Фиби, мистер Дикс опустился на колени и, скинув камни, снял доски и попытался достать что-то изнутри. Его попытки не увенчались успехом. Наконец он вернулся ко мне и попросил зонтик с изогнутой ручкой или что-нибудь, чем можно зацепиться за ткань. Я принесла свой зонтик с серебряной ручкой в виде крюка. Вернувшись к колодцу, детектив взмахнул зонтиком, и с легкостью выудил то, что там лежало, вернулся ко мне. «Только не падайте в обморок», – предупредил он и схватил меня под локоть. Увидев, что у него в руках, я ахнула. Это был синий комбинезон отца, заляпанный кровью. Я неуверенно перевела взгляд с него на детектива. «Только не падайте в обморок», – повторил он. «Мы напали на след. Вот откуда ваша пуговица, смотрите». Он указал на лямку комбинезона, где и в самом деле не хватало пуговицы. Другая черная металлическая пуговица была неаккуратно пришита такой же белой нитью. «Что это значит?» – выдохнула я. Мысли мои смешались. «Скоро вы все поймете», – пообещал он и, посмотрев на часы, опустил свою страшную ношу. «Вам интересно знать, как убийца прошел через запертые двери, не так ли?» «Да». «Сейчас я выйду. Закройте дверь на крючок». Он вышел с моим зонтиком под мышкой. Я накинула крючок. Вскоре шторка на кошачьем лазе поднялась, и в нее просунулась его рука. Он потянулся к крючку, но ему не хватило примерно фута. Тогда его рука исчезла на мгновение и вернулась с моим зонтиком. Им детектив с легкостью откинул крючок. Затем он снова запер дверь. Это оказалось труднее и потребовало гораздо большего времени. Наконец, преуспев и в этом деле, он снова откинул крючок и вошел внутрь. «Вот как!» – воскликнула я. «Нет, не так!» – возразил он. «Ни одному человеку, только что совершившему убийство, не хватит терпения на такую мороку. Пожалуйста, опустите руку». Я послушалась. Он посмотрел на мою руку, затем на свою. «У вас есть линейка?» Я сходила за линейкой. Детектив измерил сначала мою руку, затем свою, а затем и расстояние от кошачьей дверки до крючка. «У меня для вас два задания», – сказал он. «Сегодня и завтра я не буду вас навещать. Найдите и прочитайте все старые письма вашего отца. Отыщите человека, рука которого на 6 дюймов длиннее вашей. Теперь мне пора, иначе моя хозяйка что-нибудь заподозрит». Он вышел из парадного входа, в 3 шага пересек двор и неторопливо двинулся вверх по улице с энциклопедией под мышкой. Я сварила себе кофе и до самого полудня читала старые письма. В сундуках на чердаке их оказалось несколько пачек, немало хранилось и в письменном столе. Некоторые я отложила, чтобы показать мистеру Диксу. Одно из них касается давнего случая времен отцовской юности, который, без сомнения, давно позабылся. Письмо написала Мария Вудс 40 лет назад. За 2 года до женитьбы отца. Это был отказ выйти за него замуж. Он написал чопорным слогом, каким изъяснялись в те дни. Возможно, его скопировали с писем на все случаи жизни. Несомненно, отец любил Марию Вудс не меньше, чем я люблю Генри, раз он хранил письмо все эти годы. Хотя мне казалось, что он был привязан к матери. Они ладили не хуже, чем многие другие пары, но я часто задумывалась, неужели и мы с Генри когда-нибудь так же прискучим друг другу. Наверное, в юности Мария Вудс была красива, как ангел. Мама же никогда не отличалась красотой. Она была крупной и неповоротливой, и, может быть, за глаза ее называли недалекой. Но она была добродетельной женщиной и всегда старалась выполнять свой долг. Вторник, ночь. Сегодня мне впервые представилась возможность выполнить 2-е задание мистера Дикса. Я решила, что молитвенное собрание – наилучшее место, где рассмотреть чужие руки. Не могла ведь я ходить по деревне с линейкой. Ах, если бы кто-нибудь знал, как я боялась туда идти. Но все же я пошла. К счастью, на презрительные лица соседей можно было не смотреть. Меня интересовали их руки. Рука Фиби Доул на 7 дюймов длиннее моей. Раньше я и не замечала, что у нее такие невероятно длинные руки, но зачем Фибе потребовалось отпирать нашу дверь? Она прочитала молитву, прекрасную молитву. Благодаря ей даже я немного утешилась. Фибе говорила о милости Божией во всех наших горестях и о том, что Бог никогда не оставляет нас. Когда собрание закончилось, несколько человек принялись обсуждать мистера Дикса и его библейскую энциклопедию. Сошлись на том, что он изучает теологию и торгует книгами, чтобы покрыть расходы на обучение. Мария Вудс не пришла на собрание. Фиби несколько раз о ней спрашивали, и та отвечала, что Мария больна. «Сейчас уже очень поздно. Я думала, что увижу сегодня мистера Дикса, но он не заходил». Среда. То, что я собираюсь сейчас написать, не укладывается у меня в голове. Наше расследование указывает на одного человека, и человек этот быть того не может. Я не могу поверить. Как и в прошлый раз, мистер Дикс пришел на рассвете. Мы рассказали друг другу о том, что узнали за эти два дня. Я дала ему прочитать письмо Марии Вудс, а он рассказал, что ездил в Актон и сыскал того мастера, который два месяца назад выгравировал на кольце вторую дату. Не хочу вас шокировать, но ваш отец собирался жениться. Но с тех пор, как умерла мать, он и близко не подходил к другим женщинам, возразила я. Тем не менее, он готовился к женитьбе. На ком? Детектив указал на письмо, которое я до сих пор держала в руках. На Марии? Он кивнул. Я смотрела на него и ничего не понимала. Подобное мне и в голову не приходило. Мистер Дикс достал из кармана конверт, в котором оказалась небольшая карточка с аккуратно намотанными на нее синими и коричневыми нитками. «Покажите те обрывки ниток, которые вы нашли». Я достала коробку, и мы принялись сравнивать. Еще детектив принес несколько голубых шелковых лоскутков. И нитки, и лоскутки полностью совпадали с теми, что нашла я. «Откуда они у вас?» «Нашел в сумке моей хозяйки». «Что это значит?» – ахнула я, не сводя с него глаз. «Угадайте, не может быть!» Глава 6. Среда. Продолжение. Когда мистер Дикс высказал абсурдное предположение, что убийца Фиби Доул, мы сидели на кухне. Он положил на стол лист бумаги и принялся писать. Эта бумага сейчас лежит передо мной. «Во-первых», — говорил он, торопливо делая записи, «у кого достает длины рук, чтобы отворить некую дверь снаружи?» «У Фиби Доул». «Во-вторых, у кого в сумке обнаружились лоскуты и нитки, совпадающие с теми, которые вы нашли в зале?» «У Фиби Доул, которая, по вашим сведениям, туда не входила». «В-третьих, кого так интересовало ваше испачканное кровью зеленое платье?» «Фиби Доул, которая даже настояла на том, чтобы перекрасить его». «В-четвертых, кто солгал, пытаясь свалить свою вину на невиновного человека?» «Фиби Доул». Мистер Дикс выжидающе посмотрел на меня. Я попыталась взять себя в руки. «Это ничего не доказывает», – возразила я. «У нее не было мотива». «У нее был мотив». «Какой же?» «Мария Вудс все вам сегодня расскажет». Он снова взялся за перо. «В-пятых, кого видели в час ночи, выбрасывающим что-то в старый колодец на заднем дворе Мартина Фернбэнкса?» «Ее видели?» – ахнула я. Мистер Дикс кивнул и продолжал. «И, наконец, у кого долгие годы был достаточно серьезный мотив к преступлению?» «У Фиби Доул». Мистер Дикс отложил перо и поднял взгляд на меня. «Что скажете?» «Это невозможно. Почему? Она женщина!» «Мужчина бы выстрелил из того пистолета. Ей же не удалось!» «Но чтобы нанести удар, подобный тому, каким убили отца, нужна мужская сила. Нет, для такого удара много силы не требуется». «Но она женщина!» «Преступление не различает полов. Она добродетельная женщина. Она посещает все собрания. Вчера вечером я слышала ее молитву. Фиби не способна на убийство». Не верила я. «Не нам с вами судить, кто на что способен». Он поднялся и вышел. Я лишь проводила его растерянным взглядом. Позже пришла Мария Вудс, воспользовавшись тем, что Фиби отлучилась по делам. За последние недели Мария будто состарилась на 10 лет. Она совсем поседела, ее щеки ввалились и потеряли прежний здоровый цвет. «Можно я возьму кольцо, которое он подарил мне 40 лет назад?» – тихо спросила она. Я отдала кольцо. Она поцеловала его и зарыдала, как дитя. Потом попросила у меня ленту и повесила ее на шею. «Когда-то Фиби отняла у меня кольцо», – всхлипнула она, – «но теперь ей не отобрать его». Мария со слезами рассказывала, как всегда и во всем слушалась Фиби Доул. Милая, слабая Мария всю жизнь была под каблуком у Фиби. Это началось даже раньше, чем отец сделал ей предложение. Мария пообещала Фиби, что никогда не выйдет замуж, и Фиби, заявив, что та связана обещанием, принудила ее написать отказ и отослать кольцо обратно. «Мы бы все-таки поженились, если бы он не погиб», – завершила свой рассказ Мария. «Он собирался снова подарить мне это кольцо и даже выгравировал на нем новую дату. Я была бы так счастлива». Внезапно она умолкла и испуганно посмотрела на меня. «Что Фиби делала тогда на вашем дворе в час ночи?» – вскрикнула она. «Что вы имеете в виду?» «Той самой ночью я видела, как Фиби вышла из вашего сарая со свертком в руках и направилась к колодцу. Она наклонилась над ним, и когда поднялась, то свертка в ее руках уже не было. Я стояла у черного хода и все видела. Ночью мне послышалось, что она вышла, и спустившись, я обнаружила, что дверь не заперта. Как только я направилась обратно, я быстро поднялась к себе». В скорости я услышала, что она вошла в дом, затем послышался шум воды. Потом она прошла в свою спальню на первом этаже. Что она делала на вашем дворе? «Думаю, вам лучше спросить у нее», – ответила я, чувствуя, как кровь стынет у меня в жилах. «Но я боюсь», – пожаловалась Мария. «В последнее время она ужасно странная. Хоть бы этот книготорговец погостил у нас подольше». Примерно через час Мария Вудс отправилась домой с кольцом на увядшей груди. Нет, все-таки этого не может быть. Четверг. Все кончено. Фиби Доул призналась. Не знаю, как именно мистер Дикс уличил ее в преступлении. После завтрака я увидела, как они идут ко мне через поля. Фиби шла впереди широким мужским шагом. За ней следовал мистер Дикс, а позади плелась несчастная возлюбленная моего отца, прикрывая заплаканное лицо платком. В то же мгновение зазвенел колокольчик у входной двери. Там оказалось несколько человек во главе с шерифом. Когда в дом стремительно вошла Фиби Доул, все столпились в гостиной. «Это я сделала!» – закричала Фиби. «Да, меня разоблачили, и я решила во всем признаться. Она собиралась замуж за твоего отца, а я все узнала. Однажды я их уже остановила. На этот раз мне больше ничего не оставалось. Вот я и убила его. Она жила со мной больше 40 лет. Есть узы менее крепкие, чем брак, и такие же священные. Кем он себя возомнил, что собрался отнять ее у меня и разрушить мой очаг? Я слышала, как твой отец поссорился с Руфусом Беннетом и решила, что все подумают на него. Я все рассчитала, я видела, как кошка входит через свою дверку и знала, что изнутри сарай заперт на крючок. Было ясно, что мне не составит труда открыть эту дверь, ведь у меня длинные руки. Я прокралась к вам во двор чуть позже полуночи, обошла весь дом, проверяя, спите ли вы. У парадного крыльца я вспомнила, что ножницы привязаны у меня на поясе желтой лентой, и отвязала их. Мне казалось, я сунула ленту в карман, но, видимо, нет, потому что ее нашли и решили, что она с плетки твоего жениха. Вернувшись на задний двор, я отперла дверь сарая и вошла в дом. Луна светила достаточно ярко, и все было видно. Из чулана при кухне я достала комбинезон. Я знала, где он хранится, и прошла в залу. Там я сняла платье, надела комбинезон и повязала лицо платком, так что остались открытыми только глаза. Из залы я прокралась в гостиную, разулась и вошла в спальню. Твой отец крепко спал. Было так жарко, что он не застегивал пижаму, и его грудь была открыта. Я сразу заметила пистолет на столике у кровати. Наверное, он все-таки побаивался, что Руфус Беннет вернется. Мне пришло в голову, что проще будет застрелить его. Так быстрее и вернее, а если бы ты проснулась, я все равно успела бы сбежать, и все бы решили, что он застрелился сам. Я схватила пистолет и поднесла к его голове. Я никогда прежде не стреляла, но знала, как это делается. Я нажала на спусковой крючок, но выстрела не было. Твой отец заворочился. Я обезумела от ужаса и ударила его рукоятью по голове. Он открыл глаза и вскрикнул. Тогда я отшвырнула пистолет и взялась вот за них. Фиби Дол показала на большие ножницы, висевшие у нее на поясе. Уж на них-то мне сил хватило. Два удара в сердце и все. Потом я вернулась в гостиную. Мне послышался шум с кухни, и я, объятая ужасом, спряталась в буфетной. Там я едва не лишилась чувств и ухватилась за одну из полок. Мне нужно было подняться и проверить, не проснулась ли ты, когда закричал твой отец. Если бы ты проснулась, я убила бы и тебя. Я прокралась наверх. Ты спала, но вскоре пошевелилась. Вместо того, чтобы ударить, я спряталась в шкафу. Тебя было не слышно. Только теперь до меня дошло, что я вся в крови. И я вытерлась чем-то, что висело рядом. На ощупь я узнала твое зеленое шелковое платье. Больше ты не шевелилась, и, убедившись, что ты спишь, я спустилась, забрала свою обувь с одеждой и переоделась в сарае. Комбинезон я сложила и бросила в старый колодец, снова закрыв его досками. Даже если бы его нашли, на меня никто бы не подумал. Носовой платок, на котором было немного крови, в ту же ночь замочила и выстирала рано утром. Мария тогда еще не проснулась. Ночью же я отмылась от крови и почистила ножницы. Я рассчитывала, что Руфуса Беннета обвинят в убийстве и, возможно, повесят. К этому я была готова, но мне не хотелось, чтобы из-за крови на платье подумали на тебя. На тебя я не держала зла. Я решила заполучить это платье, пока ты не попала под подозрение, и перекрасить его в черный цвет. Так я и сделала. К моему удивлению, там больше не было пятен. Я с трудом различила пару совсем блеклых, которых никто бы и не заметил. Я не знала, что и думать, но потом решила, что ты сама обнаружила и вывела пятна. Право же, не понимаю, как меня разоблачили. Я обрадовалась, когда освободили твоего жениха. Против него я тоже ничего не имела. Теперь я рассказала все. Кажется, после этого силы оставили меня, и я упала без чувств. Не могу описать, с каким ужасающим спокойствием говорила эта женщина. Женщина с добродетельным лицом, которая на прошлом собрании молилась, как святая. После этого я уверовала, что есть люди, одержимые дьяволом. Когда я очнулась, соседи натирали мне виски и камфоры и всячески старались утешить. Их лица снова светились добротой и участием. Ах, если бы я могла забыть. Фиби Доул увели, больше я ничего не знаю. Мне невыносима одна мысль о том, что будет суд, на котором мне придется присутствовать. Вечером приезжал Генри. Думаю, когда пройдет немного времени и все забудется, мы все же будем счастливы. Он говорит, что мне больше не о чем волноваться. Мистер Дикс уехал домой. Надеюсь, нам с Генри представится случай отплатить за его доброту. Месяц спустя. Только что узнала. Фиби Доул умерла в тюрьме. Я завершаю этот дневник. Да поможет Господь всем безвинно страдающим женщинам, как Он помог мне».